Глава 20. Клеопатра – царица совершенного суицида. Республиканский, а потом и имперский Рим, достигший на рубеже тысячелетий своего максимального могущества, содержал огромную армию. Непрекращающиеся войны велись на окраинах Средиземноморья поистине варварски, с ядовитыми стрелами и дротиками, с отравлением источников. Печальным итогом этого прообраза беспощадной химической войны были тысячи изуродованных, искалеченных солдат с незаживающими ранами, в мучениях доживающих свои дни на Италийском полуострове. Окраины городов превратились в клоаки с бродягами, инвалидами и нищими. И тогда при молчаливой поддержке властей начались коллективные отравления. Клавдий Илиан, древнеримский писатель II-III веков нашей эры, так сообщал по поводу этих примитивных эвтаназий. Перикл, Каллас и Никия были заполнены людьми, которые заканчивали жизнь в бедности и нищете. Чтобы ускорить свою кончину и облегчить страдания, они выпивали цикуту из кружки, которая переходила из рук в руки. Страшнее и не напишешь. Впрочем, цикута, которую знаменитый писатель начала прошлого тысячелетия Апулей называет пагубной травой, расценивалась в ту пору как отрава для бедных, а знатных римлян убивали другие, более мощные яды. Что ж, маленький убийца, перережь своими острыми зубами узел, который так запутала судьба. Яд сладок-сладок. Он, как успокоительный бальзам, как нежный ветерок. Так Шекспир в своей трагедии «Антоний и Клеопатра» описывает смерть последней царицы эллинистического Египта от укуса змеи. Версия эта мне, как и многим историкам, кажется сомнительной. Клеопатра, отравившая своего малолетнего брата Птолемея XIV, была женщиной, изощренной не только в любви, но и в том, что касалось ядов. Она прекрасно осознавала, как мимолетны власть и слава. Особенно после убийства 15 марта 44 года до нашей эры Цезаря, который так официально и не признал Птолемея Цезаря, своего сына от Клеопатры. Во время своего 10-летнего романа с Марком Антонием царица Египта занимается поиском идеального средства для самоубийства. По римским источникам она испытывала самые различные варианты возможного суицида. Поила рабов кровью африканских жаб, считавшихся ядовитыми. Проверяла на приговоренных к смерти добытый для нее змеиный яд, притирки из солей ртути и свинца, мышьяка и сурьмы. Намерение Клеопатры покончить с собой окончательно укрепилось после поражений армии флота Антония от войск Октавиана Августа и бегства египетской царицы из Греции в Египет. Клеопатра создает в Александрии из своей свиты союз смертников, члены которого ищут возможность безболезненной смерти и клянутся умереть вместе, но не сдаться Октавиану. Но уже был объявлен поход на берега Нила войной Рима против египетской царицы. После ложного слуха о самоубийстве Клеопатры с помощью отравления Антоний бросается на свой меч. Октавиан пленяет последнюю из фараонов. Она, не сумевшая в 41 год, возраст весьма почтенный для женщины античной эпохи, соблазнить и этого римского полководца, узнает, что ее ждет в ближайшее время. Октавиан, согласно традициям, готовит себе триумф в Риме, на котором перед гражданами в числе других военных трофеев провезут в цепях или в клетке покоренную и униженную Клеопатру. Она пишет победителю письмо, где сообщает о своей предстоящей смерти и просит похоронить ее вместе с Антонием. Получив послание, Октавиан тут же посылает к Клеопатре своих сбиров, но те находят царицу уже мертвой. Знаменитый французский художник Жан-Андре Риксен изобразил ее обнаженной с белоснежной кожей, лежащей на золотом ложе в царском уборе, а рядом две служанки, одна из которых тоже была мертва. Отдадим должное воображению замечательного живописца, Он весьма точен в исторических деталях. Дело в том, что незадолго до смерти Клеопатры к ней был допущен некий странник с корзиной смокв, не вызвавший подозрений у стражников. Кстати, эта корзина запечатлена Рексеном на полотне. Дескать, как раз под пронесенным к царице инжиром и скрывалась змея, укусившая Клеопатру. Пустая гипотеза. Во-первых, приближенные Октавиана, ворвавшись к Клеопатре, не нашли никакой змеи. Предположим, что она успела уползти из дворца. Однако вместе с царицей погибли и две ее девушки-служанки. Даже самая ядовитая кобра, как известно, три раза смертельно не кусает. Впрочем, сообщают, что на руке Клеопатры римляне обнаружили два следа от укусов, а может, от уколов. Более реальной, мне кажется, версия о том, что греко-египтянка покончила с собой, уколовшись полой булавкой, с хранившимся в ней смертельным ядом. Клеопатра прятала эту отравленную иголку в своих густых волосах и в критической ситуации воспользовалась своеобразным тайником. И еще один аргумент против версии о змее. Неотразимая красавица, таковой Клеопатру описывают современники, вряд ли решилась бы выбрать себе безобразную и к тому же мучительную гибель. От яда змей смерть долгая и некрасивая. Сначала у укушенного начинается сильная рвота, сопровождаемая поносом. Потом наступает медленная остановка дыхания. Место проникновения яда в тело заметно опухает, а таких следов вовсе не было обнаружено на теле мертвой, словно спящей Клеопатры. Заметки на полях. Кобра с ее эффектной раскраской и исключительной силой яда испокон веков считалась у египтян символом истинного могущества, помноженного на мудрость. Неспроста изображение этой змеи украшало урей, головной убор фараонов. Укус этого аспида был надежным способом умерщвления и дарился приговоренному к смерти как божья милость вместо позорной публичной казни. Найти и поймать кобру слуги Клеопатры могли как непосредственно в Египте, так и в саваннах Восточной Африки. Эта змея размером от 1 до 2 метров в длину обладает нейротоксичным ядом, который поражает нервную систему, парализует все тело. А дальше только смерть. И сегодня большинство смертей в Африке и на Ближнем Востоке, связанных с укусами ядовитых змей, наступают из-за укусов именно египетской кобры. Согласно статистике, в Африке ежегодно от змеиной агрессии страдает около 1000 человек. Нет, чтобы уйти в небытие, женщина, покорившая своей неземной красотой двух великих римлян, наверняка выбрала для себя более изящную смерть. Если Клеопатра не ушла в мир иной после отравленного укола, то она могла бы умереть от ядовитого коктейля, обещавшего приятное погружение в звездную бесконечность. Почему бы не от смеси опиума и аконита? Оба компонента были хорошо известны в античном Средиземноморье. Дополнительная деталь, позволяющая нам сомневаться в укусе змеи как причины смерти Клеопатры. Октавиан, не отказавшийся от желания провести царицу как дикого зверя в клетке по Риму, приказал срочно доставить ему кого-нибудь из эфиопского племени псиллов, служащих в охране Александрийского дворца. Если верить Геродоту, эти жители пустыни не боялись ядов, особенно змеиных. Напротив, отпугивали ядовитых гадов своим запахом. Даже клали в гнезда кобр и гадюк новорожденных, дабы проверить, что младенец и в самом деле принадлежит к их племени. Так вот, Октавиан приказал псиллам отсосать змеиный яд из руки Клеопатры. Но все старания варваров оказались напрасными. Египтянка так и не ожила.